театре никто не обращал внимания на то, что деревянно скрипит земля на усадьбе, что зелень линялая, а в цирке никому не пришло в голову увидеть сивучей на воле, на скале Чинлюквин. Просто надо привыкнуть к другой жизни.